Лидеры политических партий и политические деятели многих стран горячо отозвались о немеркнувших заслугах великого Ким Чен Ира в деле процветания и развития Родины и осуществлении дела самостоятельности народов мира. Председатель Российской партии «За мир и единство», заместитель генсека Исламской объединенной партии Ирана, председатель Нигерийского национального комитета по изучению коммерсионизма кимченеризма и генсек Рабочей партии Демократического Конго в своих телеграммах и письмах писали: «Невзирая на военно-политический нажим и всякие происки Соединенных Штатов Америки и их приспешников, испытания и трудности, великий Ким Чен Ир под знаменем Сунгун защитил суверенитет и достоинство государства и народа. Он выдающийся политик, который отдал всю жизнь ради счастья корейского народа, процветания и развития страны и торжества дела самостоятельности народов мира».